Словарик индейских слов. Атсила, цалаги, цветущая, вактерон, гуроны, иракезы, безмолвный крик, кричащий, великий дух, высшее божество в религиозных верованиях индейцев Северной Америки. В мифах играет роль создателя мира, людей и богов. Вендиго. В мифологии алганкин — дух-людоед, предвестник голодной зимы и символ ненасытного голода. Считалось, что превратиться в вендиго можно в результате проклятия знахаря, укуса вендиго или каннибализма. Эти существа обладают тонким слухом, ночным зрением, нечеловеческой силой и живучестью. Они приманивают жертву свистом и способны имитировать голоса. Воннаби, сленг, подражатель, тот, кто не является индейцем, но хочет им стать. Воуаш-Аке, чероки, жизненная сила, энергия, заключенная в крови. Вундет-Ни, раненое колено, ручей в Южной Дакоте, связанный с историческим событием бойня на ручье Вундет-Ни. Вундет-Ни-Масека. Вооруженное столкновение между индейцами Лакота и армией США в одной из последних битв индейских войн 29 декабря 1890 года. Тогда на стороне индейцев было зафиксировано 90 убитых мужчин, 200 убитых женщин и детей, 50 раненых против 25 убитых из-за дружественного огня и 39 раненых в армии США. Подоплекой было истребление стад бизонов, голод в резервациях, отъем правительством штатов индейских земель, а также ложные доносы вооруженного формирования правительства США, которые обвиняли индейцев в актах агрессии против белых поселенцев. Доказано, что за все время враждебности и индейских восстаний не сообщалось ни одного случая о пострадавших белых поселенцах в окрестностях резерваций. Таким образом, конфликт считается намеренно спровоцированным властями штатов. 27 февраля 1973 года Вундет-Ни — это поселение в резервации Пайн-Ридж, которое насчитывало 40 жителей и было захвачено последователями движения американских индейцев, борцов за права коренных американцев. Это вылилось в 71-дневный вооруженный конфликт между ними и американской армией против марионеточной власти в резервациях, и закончилось подписанием договора, в ходе которого власти обязуются проверить племенной совет на предмет коррупции и нарушения гражданских прав жителей резервации, а также заново пересмотреть договор в форте Ларами от 1868 года, по которому племени Сиу причитаются большие части Северной и Южной Дакоты, Монтаны, Вайоминга и Небраски. В ходе конфликта погибло двое повстанцев и было ранено 13 индейцев. В числе американской армии пострадало двое военных. Иктоми. Паук-трикстер в мифологии Сиу-Дакотов. Иктоми выступал как сеятель раздоров и вместе с тем культурный герой, изобретатель человеческой речи, покровитель наук, создатель ловца снов. Мог принимать любой облик. Кархакон Хашикоба, алганкинский, иракезы, ястребиное перо. Киманихэй, брачный ритуал вхождения женщины в мужскую семью, после чего она принадлежит к его роду и попадает под защиту крови. Лилуай, чероки, певчий ястребок. Маски ложных лиц. Ритуальные иракезские маски, которые изображали духов, помощников людей. Маска была нужна не чтобы скрыть личность человека, а чтобы трансформировать надевшего ее человека в дух, воплощенный в этой маске. Маскот, сленг. Персонаж-талисман, приносящий удачу. Символ разных корпораций, брендов и коллективов, включая колледж, школу, университет или спортивную команду. В качестве оскорбления индейцев называют маскотами по признаку стереотипной похожести друг на друга, по признаку общего происхождения. В спортивной среде маскот – самый бесполезный член команды, нужный для моральной поддержки. Когда так называют индейцев, семантически подразумевают корм для скота, самое слабое звено – пушечное мясо. Магавки, махоки. С иракезского переводится как «людоеды». племя североамериканских индейцев, входившее в союз Лиги иракезов. Хранители восточной двери. Интересный факт. Магавки славятся отсутствием страха высоты и прекрасным чувством баланса. Они участвовали в строительстве практически всех значимых объектов Нью-Йорка. Empire State Building, ООН, Madison Square Garden, мосты Джорджа Вашингтона и Генри Гудзона. Д. У иракезов народ. Афхара. У иракезов буквально тоннель, полость в стволе огромного дерева, метафорически переход между мирами в ритуальных сновидениях. Потусторонний мир индейских богов и чудовищ. Отуан Эктавера. У иракезов, играющий с ветром. Ачети Шаковин. У Лакота. Семь костров совета. Группа лингвистически родственных племен, проживающих на севере США. В резервациях Небраски, Дакоты, Миннесоты и Монтаны. Пейнт. Пинта. Американский пейнтхорс. Порода лошади пегой масти различных видов. Тибиана, Фрей-Авера, Тавера. Ее предки – английские чистокровные лошади и квартер-хорсы. Главное условие – наличие на шкуре хотя бы одного депигментированного пятна. Пежины. Любимая и традиционная масть у индейцев из разных племен. Считалась отличной мастью для боевого коня из-за камуфляжной расцветки. Пинта – сленг. Пренебрежительно по масти лошади называют коренных американцев, сделав из этого аналог унизительного обращения. Reddish – сленг. Оценочное слово. Грубый аналог краснокожего. Тах-тах – клеах. В мифологии чероки ведьмы-оборотни. Огромные совы с лицами уродливых старух. Похищают людей и проглатывают их, после отрыгивая погадки из человеческих костей. Хиёка. У Сиу-Дакота божество гроз и грома, покровитель охоты, священный шут, а также представитель служителей культа хиёков. Радостный хиёка плачет, печальный смеется. Зной действует на него как стужа и наоборот. Сиу полагали, что после грозы мир обновляется, потому ее нужно приветствовать весельем. Хиёка возник как божество к середине XVI века. Люди, которые видели Хиёку во сне, должны были пройти особые церемонии и вступить в его культ, иначе на них обрушатся несчастья. В связи с этим в трилогии «Hunters and Victims» Хиёка – повелитель кошмаров, создатель красного мира, потустороннего мира снов, бог, который передает волю великого духа людям, монстрам и другим богам посредством вещих снов. Предметы его культа – рудиментарные глаза и руки, пальцы. Цалаги – язык индейцев чероки, а также алфавит, созданный вождем секвойи Джорджем Гессом в 1891 году. Чероки – с языка племени Крик, говорящие на незнакомом языке. Были обладателями слоговой азбуки. Входили в союз пяти цивилизованных племен. В 1838-1839 годах были сосланы вместе с другими племенами в резервации во время принудительной депортации, получившей название «Тропа слез», что привело к гибели 4000 индейцев. Чикала, цалаги, маленькая. Шикоба, алканьгинский, перышко.